Глава 9. Мы не спускали глаз с невысокой гряды холмов, заслонявшей от нас речную долину. Гряда эта была перерезана тропой, которую проложили бесчисленные стада бизонов, ходивших на водопой к реке. Вскоре услышали мы топот копыт, становившийся все громче и громче. Из-за гряды показались всадники, широкоплечие, приземистые люди. Ехали они по 10-12 человек в ряд. Волосы их были разделены пробором, и косы спускались на оба уха. Дядя сказал мне, что это осенебуйны. Смеясь и болтая, они приближались к нам. Лошади их бежали рысцой. Я заметил, что многие воины вооружены не только луком, стрелами и щитами, но и ружьями. Было их много, очень много. Столько же, сколько и нас. Нам предстояло вступить в бой с сильным отрядом осенебуйнов, злейших наших врагов. Мне стало страшно. Так страшно, что я почувствовал тошноту. Снова дядя наклонился ко мне и шепнул: «Не бойся их. Побори страх. Будь смелым». Я сделал все, чтобы побороть страх. Я призвал на помощь древнего ворона. Я дал обет солнцу подвергнуть свое тело пытке, если останусь целым и невредимым. Я говорил себе, что передо мною убийца моего отца. Мне представляется случай отомстить за него, и отступать я не смею. Когда враги спустились к подножию холмов, дядя издал наш боевой клич и повел ловцов навстречу отряду. В то же время выбежали из рощи смельчаки и бешеные собаки. Первые напали на врагов с фланга, вторые перерезали им путь к отступлению. Все мы стреляли из луков и ружей. В воздухе гремел наш боевой клич. Врагов мы застигли врасплох. У многих ружья были в чехлах, и они не могли сразу их вытащить. Несколько всадников упало, и несколько лошадей было ранено раньше, чем неприятель открыл по нам стрельбу. Раненые лошади легались, ржали, метались во все стороны. Наконец раздался боевой клич осенебуйнов, и враги, с трудом сдерживая испуганных лошадей, начали стрелять. Некоторые лошади пытались вскарабкаться по крутому склону, но срывались и падали. Другие пробовали пробиваться сквозь наши ряды, потом бросались назад и кружились на одном месте. Я выстрелил и промахнулся. Вторая моя стрела вонзилась в шею лошади, которая встала на дыбы в тот момент, когда я спустил тетиву. Всадник соскользнул на землю, заревел от бешенства и бросился ко мне, размахивая боевой палицей. Из колчана я вытащил 3 стрелы. Теперь у меня оставалась только одна. Если я промахнусь, враг не пощадит меня. Был он рослым и сильным, глаза его горели ненавистью. О, как мне хотелось повернуться и убежать! Но о бегстве нечего было и думать. Я стиснул зубы, прицелился и изо всех сил натянул тетиву. Я видел, как стрела вонзилась в грудь моего врага. Не мешкая, я выхватил из колчана еще несколько стрел. Заревев от гнева и боли, он левой рукой схватил оперенный конец стрелы и пытался ее вытащить. Он пробежал еще несколько шагов, потом пошатнулся и упал к моим ногам. Я смотрел на него и не верил своим глазам. Уж не во сне ли вижу я мертвого врага, лежащего у моих ног? «Хорошо, сын мой! Вперед! Стреляй, стреляй!» — услышал я голос дяди. Он стоял подле меня. Ружье он бросил на землю и посылал стрелу за стрелой в группу всадников, напиравших на нас. Я заметил, как один из них, по-видимому, вождь, начал делать какие-то знаки, подзывая к себе всадников. Многие пытались к нему подъехать, но лошади их, обезумев от страха, отказывались повиноваться. Один раненый лежал на земле и звал на помощь. Еще секунда, и он погиб под копытами лошадей. Наконец вождь спрыгнул с лошади, и его примеру последовали все остальные. Гурьбой бросились они к реке, но здесь Им путь преградили бешеные собаки. «Скорее! Мы должны их остановить!» — крикнул дядя. Мы побежали наперерез, но опоздали. Бешеные собаки, не выдержав натиска, расступились и осенебойны пересекли рощу и с крутого берега бросились в реку. На берегу они оставили свои одеяла и палицы, а многие побросали даже луки и ружья. Река в этом месте была глубокая, но очень узкая, и немало воинов все время плыли под водой. Но плохо пришлось тем, кто не умел нырять. Мы выстроились вдоль реки и стреляли в пловцов. В последний раз, взмахнув руками, они погружались в мутную воду и шли ко дну. Мы так никогда и не узнали, сколько человек здесь погибло. На противоположном берегу раскинулась большая роща. Когда осенебойны выбрались на сушу и скрылись за деревьями, мы прекратили стрельбу. Молча посмотрели мы вниз на реку, потом переглянулись. Железная рубаха крикнул моему дяде: «Вождь, отыщем переправу и догоним врагов!» «А чем ты будешь их убивать? Голыми руками?» — откликнулся быстрый бегун. «Пусть все пересчитают, сколько пуль и стрел у нас осталось!»